Первый принцип. То, что ты делаешь, должно избавлять других от забот. Шумно и многолюдно было на улице, где держали свои лавочки башмачники, портные, столяры и прочие мастера. Не раз сам Ияр приходил сюда то за новым стулом для своего дома, то за вазой для жены или за игрушками своим детям. Тамкар всегда восхищался тем, как искусны бывают руки некоторых людей, словно сами боги подсказывают им, что делать. У одних ремесленников торговля шла бойко. Они подзывали покупателей, шутили и сикли звонко падали в их кошельки. Но были и те, чьи товары продавались хуже. В одной из таких лавочек, у которой уныло бродила лишь пара человек, Ияр узнал Нинсуна, своего друга детства. Он стал башмачником и сейчас сидел в темной глубине своей мастерской, уткнувшись носом в очередной предмет обуви. Похоже, посетители его мало интересовали. «Нинсун!» — приветствовал приятеля Ияр. «Тысячу благословений тебе, мой старый друг!» Нинсун, успевший за время их разлуки отрастить внушительный живот и лишиться почти всех своих волос, радостно приветствовал гостя на ослике. «Неужели это ты, Ияр? Я слышал, ты нынче Тамкар, и судьба одарила тебя процветанием?» Ияр рассмеялся. «Возможно, и так, Нинсун. Но что ты расскажешь мне? Ты башмачник. Как продаются твои сандалии?» Тот только вздохнул и махнул рукой. «Как видишь, у меня не очень много покупателей. Вот глянь, через три лавочки отсюда другой башмачник делает точно такую же обувь. Я проверял. Из той же кожи и того же качества. Но посмотри, как много там людей». «Друг мой, но ведь когда я подошел к твоему прилавку, ты даже не поднял головы. Заметил бы ты меня, если бы я не поздоровался первым». Нинсун пожал плечами, опустив взгляд на сандалии, которые чинил. «Так мои изделия выставлены на продажу. Гляди да выбирай. К чему мне выходить к каждому покупателю и заговаривать с ним? Я делаю хорошую обувь, так пусть мой товар сам говорит за себя». Энки, ослик Ияра, проревел что-то неодобрительное. «Видишь, Нинсун, даже мой осел с этим не согласен. Твой товар не умеет разговаривать, и боюсь, что даже боги не смогут подарить сандалиям голос. За товар должен говорить мастер, создавший его. Как вон тот лавочник, на которого ты жалуешься. Гляди, как он бойко беседует со всеми, кто проходит мимо. Всякому улыбается, да рассказывает, как он подбивает кожу гвоздиками. По этому делу у него идет хорошо. Я мастерю хорошие сандалии», — упрямо пробурчал Нинсун. «А ораторы пусть идут в храм знаний и треплют там языками хоть до зари». Ияр усмехнулся, но не стал спорить с давним приятелем. В своих путешествиях он встречал разных людей и знал, что не всем дано быть мастерами слова, даже если они делают действительно хорошие вещи. Но не стоит отчаиваться, ведь у каждого из нас есть сильная сторона, которая способна обратить на себя внимание других. «Будь по-твоему, Нинсун, но позволь мне все же помочь тебе советом. Ведь ты трудолюбив и достоин того, чтобы дела твои шли хорошо. Этому я противиться не стану, друг мой». На этих словах Ияр взял пару сандалий и повертел их в руках. Он разглядывал их и так, и сяк, а потом задал вопрос. «Первым делом скажи мне, что ты продаешь?» «Неужто не видишь? Я продаю обувь». «А как думаешь, что продает тот лавочник, у которого всегда много посетителей?» Вопрос застал башмачника врасплох, и он поглядел на своего приятеля с подозрением. «Уж не повредился ли он умом, раз спрашивает о таком?» «Он тоже продает обувь, Ияр». «А зачем человеку нужны сандалии?» Нинсун пошаркал ногой, будто примиряясь к ответу, созревшему в его голове. «Так босиком ходить неудобно, жестко да больно. Еще наступишь на острый камушек. Да и с грязными стопами ходить не пристало. Мы же не мальчишки, которые с утра до ночи носятся по улицам». «Вот, друг мой, ты продаешь удобство ходьбы. Это великое дело, Нинсун. Без обуви все мы хромали бы и спотыкались на грязных ногах. Чувствуешь, какая сила кроется в твоем ремесле?» Плечи башмачника распрямились, а во взгляде заплясал огонек. Кажется, он никогда раньше не думал так о своем деле. Знание, которым я хочу поделиться с тобой, и есть один из принципов того, как человеку следует вести дела. То, что ты делаешь, должно избавлять других от забот. Какие заботы есть у покупателей, дорогой Нинсун? У твоих, у покупателей вон того лавочника, да и вообще всех башмачников на свете. То кожа слишком груба и натирает ноги, то застежка не самая удобная, то обувь изнашивается гораздо быстрее, чем следует. Чтобы хорошо торговать, ты должен знать обо всех подобных мыслях, что могут приходить в голову тому, кто купил сандалии. Собирай эти жалобы и отвечай на них. Товар, который решает проблему, всегда будет идти впереди товара, созданного по привычке. Нинсун взял в руки сделанные им башмаки и стал к ним приглядываться, а Ияр продолжил. «Я видел, что финикийцы шнуруют сандалии совсем не так, как принято в Вавилоне. Я покажу тебе. Так намного удобнее. Еще ты бы мог найти другого поставщика кожи, чтобы обувь была мягче и приятнее к телу. И когда ты, дорогой Нинсун, начнешь продавать не сандалии, а избавление от забот, у твоей лавочки тоже столпится много людей. Потому что ты станешь тем самым башмачником, который освободил их от мозолей или позволил с большим удобством продевать ноги в стремена лошади». Так Ияр поделился одной из мудростей с Нинсуном, ремесленником. Вскоре этот принцип узнали и другие мастера, и в свое время все они стали богаче, а те, кто покупал у них, избавились от массы проблем.